Игорь. Одинаковые. Все бабы одинаковые. Проще уж с тем, кто, не стесняясь, себе цену назначает. И я, идиот, повелся на светлые глазки, на звонкий голосок. Придурок! Да, Юля здесь. Она работает у меня няней. Собрав все самообладание в кулак, отвечаю молодому, симпатичному, в общем-то, парню. «А можно?» — начинает он. «Зачем ты приехал?» — вылетает из кухни Юлька. Она в слезах и выглядит расстроенной, но мне на это плевать. Пусть сама разбирается с тем, что натворила. «Что тебе здесь надо?» — орет она на парня. «Ну, какова?» Мужик спутал ей все планы. Она-то уже почти проверила свои чувства перед свадьбой. Боже, как же противно. И я в этом участвовал, повелся же. Я ее целовал, и вкусно было до чертиков. Словно пил, словно дышал, забыл все на свете. Улетел, воскрес, растаял, черт. Ну, ее жених растерянно хлопает глазами. «Ты уехала в ночь в холодный дом, я волновался, мало ли что». «Да!» — язвительно шипит она. «А когда?» «Но я не хочу слушать ничего об их жизни». «Извините», — прерываю ее. «Юля, я в кабинете. Если у вас будут какие-то изменения в планах, сообщите, пожалуйста». Коротко киваю ее жениху и ухожу в другую часть дома. Еще один шаг. Давай, Гох, ты выдержишь. Ты сможешь выйти из этого с прямой спиной и поднятой головой. Вот, кабинет, дверь, закрываю. Блин! Тихо воя, упираюсь затылком в стену. Как же орать хочется и разнести все тут к черту. Зачем? Для чего? Нафига? Два длинных шага до стола. Рывком сношу с него все бумаги вместе с ноутом, пинаю их ногами и тут же замираю, уперевшись ладонями в столешницу. Мразь, дрянь, такая же, как все, продажная предательница, а я... Падаю в кресло, сгибаюсь пополам, до боли впиваюсь пальцами в собственные волосы. Стоп. «А у меня сын! У меня есть сын!» Выдыхаю. Медленно. И в груди холодеет, и звон в ушах стихает. «Сын! Надо взять себя в руки!» Я спрашивал себя, для чего? Осматриваю разбросанные бумаги, тянусь, поднимаю ноут. Цел. Отлично. «Не для чего, а для кого?» Мне есть для кого жить, мне надо вырастить сына. Да и пса его дурацкого не выбросишь же. Но женщин в моей жизни больше не будет. И Юли. Юли вообще тут больше не будет. Ни в моей жизни, ни в моем доме.